а от его раздражения в помещении словно образовалась дымовая завеса, и видимость ухудшилась вдвое. Когда подошло время 2-2, он сказал: «Это, мол, сегодня пропустим», и быстро свернул репетицию. Холлройд попросил меня остаться после всех, но не путаться под ногами. И я никому не мешал. Держался у двери, пока сэр Джон, Холлройд и миледи совещались о чем-то в дальнем углу комнаты. Я слышала лишь отдельные фразы из того, что они говорили. А говорили они обо мне, и дискуссия была довольно жаркой. Холлройд повторял что-то вроде: «Настоящий профи не согласится, чтобы его имени не было в афише». И найти дублера не так легко, как вы думаете, по крайней мере, в данных обстоятельствах. У миледи был настоящий сценический голос, и даже если она понижала его, он продолжал звучать чисто, как колокольчик, и в моем углу комнаты. И все ее аргументы в разных вариантах сводились вот к чему. «Ты должен предоставить бедняге шанс, Джек. Каждому должен быть предоставлен шанс». Но из того, что говорил сэр Джон, я не мог разобрать ни слова. У него тоже был сценический голос, и он знал свои возможности, а потому, когда не хотел, чтобы его слышали посторонние, переходил на неразборчивое бормотание, изрядно сдобренное его эканьем и кныканьем, которые вроде бы имели какой-то смысл для тех, кто знал его получше. Минут через 10 миледи громким голосом, не оставляя никаких сомнений в том, что ее слова предназначаются и мне, произнесла: «Верь мне, Джек, он принесет нам удачу. Я это вижу по его лицу. Я никогда не ошибаюсь. И если мне не удастся вправить ему мозги, мы к этому разговору больше не вернемся». Она устремилась через комнату ко мне, используя зонтик как трость и с таким шиком, что вы и представить себе не можете. И вот что она мне сказала: «Ступай-ка со мной, дружок. Нам нужно поговорить без посторонних». Вдруг ей пришла в голову какая-то мысль, и она повернулась к сэру Джону и Холлройду. «У меня же нет ни пенса», — сказала она. И потому как оба бросились к ней, доставая банкноты, можно было понять, как много она для них значит. Из-за этого у меня возникло к ним теплое чувство, хотя минуту назад они и собирались отделаться от меня. Миледи шла впереди, я тащился за ней. Мы спустились вниз, она сунула голову в помещение бара, который как раз открывался, и, на удивление, по-приятельски, ведь она была леди Трессайз, а ее собеседник — простой бармен, сказала: «Мне бы на полчасика врабнулась. Поговорить надо. Вы не возражаете, Джои?» Бармен прокричал в ответ: «Какие могут быть возражения, миледи?» И она провела меня в мрачноватый кабинет, огороженный с трех сторон грязным матовым стеклом. На дверях красовалась надпись «Салун-бар». Когда дверь закрылась, я смог прочесть надпись задом наперед и догадался, что мы в Рабе Нулосе. Бармен подошел к прилавку, составлявшему четвертую сторону кабинета, и спросил, что нам подать. «Джин с тоником, Джои», — сказала миледи. Я попросил то же самое, понятия не имею, что это такое. Джои принес джин, мы сели, и потому как это сделала миледи, я понял, что настал решающий момент. Момент истины, как говорят. «Давай откровенно. И я первой буду откровенной, потому что я старше. Ты просто не понимаешь, какой шанс дает тебе судьба в скоромуши. Ведь это такой эпизод, пальчики оближешь. Я всегда говорю начинающим: нет маленьких ролей, есть эпизоды. А останется эта роль эпизодом в вашей жизни или будет первой ступенькой вашей карьеры, зависит только от вас. Покажите мне молодого актера, который из маленькой роли может сделать превосходный эпизод, и я покажу вам будущую звезду. А твоя роль предоставляет тебе такие возможности, о каких я за всю мою жизнь в театре еще не слышала, потому что ты должен играть с таким блеском, чтобы никто, ни один самый проницательный критик, ни один самый восторженный поклонник не смог отличить тебя от моего мужа». Вдруг перед их глазами, великолепно жонглируя, возникает сэр Джон. Они, конечно, восторгаются им. Проходит несколько мгновений, они видят сэра Джона на канате, они видят все его характерные жесты и движения головой, они просто поражены. Они никак не могут поверить, что он выучился искусству канатоходца. А изюминка, ты видишь ли, как раз в том и есть, что все это время перед ними ты. Включи воображение, дружок. Только представь себе, какой фурор это произведет. А благодаря кому это возможно? Благодаря тебе. «Я все это понимаю, миледи», — сказал я, — «но сэр Джон недоволен, а я не знаю почему. Я честно делаю, что в моих силах, а ведь у меня даже жонглировать нечем, да и каната нет, что я еще могу?» «А, значит, ты уже обо всем догадался, дружок. Я, как тебя увидела, сразу поняла, что ты парень очень-очень сообразительный. Я уж не говорю о том, что твое лицо должно приносить удачу. А теперь ты сам сказал, ты делаешь все, что в твоих силах. Но пойми,